У противников только девушка-гепард способна нас догнать, остальные же пиратские бойцы слишком медлительны и неповоротливы. Грым, этой длинноногой кисой займись ты. Главное, не дай ей догнать на старте боя нашу волшебницу и ушастую малышку. А далее на гепарде будет столько дебафов от Алисы, что противница станет не страшна. В остальном же придерживаемся ранее оговоренного плана. Кайтим, в ближний бой особо не лезем, вешаем на врагов всякие проклятия, не даем магам кастовать. Как только какой-то противник будет вами ранен или ослаблен, сообщайте мне, я его добью. Все поняли? Тролл и молча кивнул. Наша волшебница тоже молча кивнула, не в силах, видимо, сейчас ничего говорить из-за сильнейшего волнения. У девушки даже резной посох выпал из трясущихся рук, так что с волшбой могли возникнуть серьезные проблемы. Башкир же и вовсе не сдержался и проговорил срывающимся от переживания голосом. Понятно-то все, вот только уровни у них слишком высокие. Что мы с такими монстрами сможем сделать? В этот момент огромная светящаяся фигура ангела встала из-за столика и, разведя руки в стороны, призвала огромный зал к тишине. Администратор игры громогласным порождающим эхо голосом объявил для всех собравшихся правила предстоящего сражения. Розовые лисята будут впятером биться сразу против 15 игроков двух объединенных команд, драккары кровожадных викингов и вака. Бой будет вестись до смерти всех участников с одной стороны. Сдаться игроки проигрывающей команды могут. Вот только милосердие к побежденным вовсе не гарантировано. Выход любого из бойцов за границы арены, даже случайное, автоматически приведет к его моментальной смерти. Как приведет к смерти и попытка любого из зрителей проникнуть на арену и промешать сражению. Призывать существ и атаковать вражескую команду разрешается только после сигнала о начале боя, остальные же заклинания и благословения можно уже накладывать. Обратный отсчет пошел, объявил в конце своей речи администратор, и прямо в воздухе над ареной возникли пылающие огненные цифры, отмечающие истекающие секунды. 59, 58, 57. Алиса сразу же наложила на всю группу благословение. Миранисса сумела таки собраться и воздушной магией повысила всем нам скорость. Вражеские маги также уже приступили к работе, усиливая магическую защиту, создавая каменную кожу и прочие защитные заклинания. Пес, знаешь, что сейчас будет? Вышедший далеко вперед Минотавр Ярл Двурогий показал мне красноречивый жест, словно перерезая горло, после чего глумливо рассмеялся. Думал, ты тут самый крутой на арене, как бы не так, мы специально квесты вчера не сдавали и откладывали на сегодняшнее утро, чтобы заранее не светить наши уровни. Эх, зря он меня провоцировал. В ответ я тоже рассмеялся и убрал всю экипировку пса в инвентарь, оставшись лишь в набедренной повязке и с ожерельем серебряного когтя на шее. В принципе, достаточно было снять лишь легкий шлем короля призрачных гулей, чтобы позволить считать информацию о моем персонаже, но я посчитал, что так будет гораздо эффектнее. По огромному залу прокатился удивленный вздох тех, кто понял. Минотавр тоже резко перестал улыбаться и даже невольно сделал шаг назад. Навык запугивания повышен до 31 уровня. «Что там, Ярик?» – взволновался огромный жуткий тигр за спиной Минотавра. «Очень странно, что союзники Минотавра не поняли, что произошло. По идее, с их-то уровнями 100+, они должны были видеть мои характеристики. И это навело меня на одну мысль. Миранисса, отставь пока усиление. Наоборот, скастуй развеивание магии по всей арене. Посмотрим, не пытаются ли враги нас одурачить. Это заклинание не относится к атакующим, так что применять его можно». В это время, не сдержав эмоций, за моей спиной заверещал от радости Башкир. По-видимому, он услышал разносящуюся сейчас по трибунам весть. «У нашего капитана 139 уровень, вот сейчас повеселимся. Как и говорил пес, это будет резня. Тут с меня слетели наложенные благословения и ускорения, Миранисса развеяла все магические эффекты на арене». По трибунам прокатился новый удивленный вздох, зрители стихли. В наступившей тишине голос Башкира прозвучал особенно резко. «Тьфу ты, фуфлыжники, напугать нас пытались, а вот хрен вам». Действительно, с развеиванием всех магических эффектов стало возможным оценить реальные уровни наших противников. От минимально 78 у одного из самураев до максимально 96 у капитана команды викингов. Минотавр тупо стоял и молча смотрел на мой неизменившийся реальный 139 уровень. Кажется, противник уже начал догадываться, что сейчас произойдет. Да, друзья, я издал волчий вой на весь зал, устроим показательное шоу кровавых лисят, которое зрители до конца жизни не забудут. Да, эльфийка Миранисса тоже завыла по-волчьи, подражая мне, и наклепала сразу пяток своих копий, побежавших по арене в разные стороны, причем на каждой последующей копии оставалось все меньше и меньше одежды, на последней же пятой так и вовсе остались лишь белые микротрусики. Вообще-то я вовсе не это имел в виду, когда призывал устроить тут на арене запоминающееся шоу. Однако, похоже, высказался непонятно, поскольку отец корейской девушки расценил поступок дочери как призыв к действию и после секундной паузы поддержал ее, разоблачившись вообще до нога. «Мать моя женщина, не каждый день видишь тролля, которому даже дубинка в руках не нужна, природной вполне хватает. Ну вы блин даете, наш вор, пусть и с ворчанием, но тоже принялся раздеваться. Не могу такое повторить», — пожаловалась малолетняя Алиса, чуть не плача. «Мне настройки игры не позволяют. Я даже не знал, что и делать. Надевать обратно элементы брони было уже как-то поздно и неправильно, сражаться же в одной лишь набедренной повязке вообще без доспехов глупо и опасно. Но я все же остановился на втором варианте, чтобы поддержать наш единый дружный коллектив. И на последних секундах обратного отсчета снова завыл во всю глотку, на этот раз добавив к волчьему вою еще и ауры подавления и страха. Навык запугивания повышен до 32 уровня. Навык запугивания повышен до 33 уровня. И тут наконец-то прозвучал гонг, извещающий о начале боя. В тот же самый миг я переместился к стоящему ближе всего Минотавру и, одним единственным движением когтистой правой лапы вспоров кольчужный доспех противника от пупа до ворота, левой лапой пробил врагу грудь, вынул еще пульсирующее плюющееся кровью сердце и поднял высоко над головой, продемонстрировав беснующимся трибунам. Получено 236 очков опыта. Да, опыта при такой огромной разнице в уровнях давали более чем скромно. Поэтому убивать врагов самостоятельно мне не было никакого резона, и сейчас лучшей стратегией являлась работа на команду. Рогатую башку Минотавру я в пару секунд открутил и оторвал, вызвав целый фонтан крови. После чего обернулся и расчетливо выкинул трофей за пределы арены так, чтобы тяжелая рогатая голова упала на столик к великанам из экипажа капитана Г. Толстая Шпа. Башка действительно упала туда, куда я метился, с грохотом разметав на столике тарелки и бутылки. Мимо меня с истеричным визгом промчалась длинноногая девушка-гепард 90 уровня, за которой, широко расставив лапы, гулко топая и страшно рыча гободобы, гнался абсолютно голый болотный тролль. Корейский профессор очень ответственно подошел к выполнению полученного перед сражением задания и не давал самой быстро из противниц сделать что-либо осмысленное. Не знаю уж, входило ли это специально в тактику устрашения, но полуметровая дубина тролля стояла колом, и это, похоже, пугало верещащую противницу особенно сильно. И то ли случился эффект паника, когда игрок не контролирует своего игрового аватара, то ли испуганная гепард не рассчитала свою скорость, но разогнавшаяся девушка выскочила за границы арены. Случилась яркая вспышка, вокруг арены полыхнуло огненное кольцо, и на пол в облачке серого пепла посыпались монеты, пиратский абордажный крюк на цепочке, одежда, вещмешок и куча всякого барахла. В лут выпало абсолютно все вплоть до кружевного нижнего белья, ангел-админ требовал шоу на арене, а потому за бегство карал предельно строго. Все это я заметил лишь краешком глаза, поскольку быстрым перемещением уже добрался до плотной группы из шести вражеских магов команды ВК, сбив им всем творимые заклинания. Да, руна молчания убийцы моей игровой помощницы Виги создавала вокруг пса круг безмолвия радиусом в 5 шагов, внутри которого невозможно было произносить вербальные заклинания. В самом начале сражения я действительно использовал именно Виги в бою, а не ее сестру Вию с набором рун для боя, но и задача сегодня была нестандартной – помешать работе вражеских магов. Конечно, я не просто стоял в толпе вражеских игроков, а при этом еще и активно сражался. Причем магов я не убивал, хотя и мог без труда это сделать. Опыта с них моему псу накапало бы мизерно мало, а потому опыт за убийство – полный, без понижающего коэффициента за огромное превосходство в уровнях – лучше было отдать кому-нибудь другому из розовых лисят. Я же просто выводил врагов из строя, говоря более простым языком, ломал противников. Причем не только в фигуральном, но и в прямом смысле этого слова. Жестоко и расчетливо калечил, кому ногу с хрустом свернул в неестественную сторону в коленном суставе, кому оторвал руку или откусил нос, Спину капитану команды Вока-жрецу смерти 85 уровня я и вовсе сломал через свое колено. Даже меня пробрало от его страшного крика. Японец играл через ультрасовременный разъем Циберга 3 с полной гаммой чувств, о чем сообщала специальная метка возле ника игрока, так что ощущения от перелома позвоночника наверняка были незабываемыми. Навык запугивания повышен до 34 уровня. Меня пытались остановить очнувшиеся после первоначальной растерянности самураи наяды, задачей которых как раз и было прикрытие магов своей команды, так что пришлось переключить свое внимание на рыболюди. Русалочке это помогло научиться ходить, а значит и ты научишься. Я разделил хвост сбитого на землю рыбочеловека вытащенным из инвентаря двуручным мечом Фламбергом. Крови хлынуло очень много, мне даже пришлось протереть морду, поскольку пес перестал видеть что-либо из-за красной пелены. Навык двуручное оружие повышен до 30 уровня. К сожалению, остальных двух самураев мне пришлось оставить, поскольку меня атаковал огромный варан 140 уровня. Крепким оказался, зараза, мои когти с первого и даже со второго раза не пробили его толстую чешую. И вдобавок быстрым, пришлось уходить двойным прыжком с дополнительным эффектным сальто назад, чтобы избежать треугольных зубов. Жаль, что не закончил с японской командой с первого наскока, но и без того 6 противников команды Вока в ближайшие минуты совершенно точно принять участие в сражении не могли. Но одного мага японской команды вывести из строя я не успел. Этот хитрый дроу, призыватель демонов 82 уровня, догадался швырнуть себе под ноги дымовую гранату и скрылся в ее клубах, после чего вышел за радиус действия руны безмолвия и бесследно исчез, применив на себя какое-то заклинание. Можно было снова попросить Мирониссу развеять все активные магические эффекты на арене, чтобы найти таки сбежавшего мага, но я не хотел мешать нашей вошедшей во вкус волшебнице, весело хохочущей и обстреливающей группу викингов сразу с нескольких своих иллюзорных копий. Оставшимся 4 викингам приходилось сейчас очень несладко, они сплотились в единую группу, двое подняли щиты и принимали на себя град сосулек, а также бьющие с самых неожиданных направлений молнии. Рядом с их четверкой нарезал круги огромный тролль, выискивая момент для атаки. И в дополнение к другим неприятностям, поблизости еще и бесновалась наша лопоухая лекарь, беспорядочно перемещающаяся телепортацией и комментирующая накладываемые на кровожадных викингов эффекты. Ослабление, проклятие, геморрой, замедление, остановка сердца, ампутация пениса, гангрена ушей. Я никогда не играл за лекаря, а потому не очень-то представляю арсенал их божественных заклинаний, но о некоторых выкрикиваемых девчонкой заклятиях никогда ранее не слышал. Не исключено, что это тоже было всего лишь элементом запугивания, хотя кто знает, а потому лекаря команды кровожадных викингов нужно было все же устранить. Я швырнул алхимическую гранату в компактную группу противников и первым оказался возле упавшего на землю барсука, лекаря 87 уровня, чья шерсть дымилась и тлела. Получено 199 очков опыта. Грым, доставая весомый аргумент, предложил я с улыбкой нашему троллю, только что раздавившему череп одного из валяющихся на полу копейщиков своей тяжелой стопой. Поиграем в бейсбол. Выбьешь барсука за пределы арены, с меня выпивка. Грым заурчал и довольно заулыбался, продемонстрировав оскал почему-то окровавленных зубов, и с готовностью вытащил из инвентаря 180-килограммовую дубину. Я поднял на руки и швырнул в сторону тролля вражеского лекаря. Есть! Тушка барсука получила очень увесистый импульс. На месте встречи с дубиной осталось лишь легкое облако выбитой шерсти. Получено 115 очков опыта. Опять полыхнуло огненное кольцо, и обильно посыпался лут. Грым честно заслужил обещанную выпивку. Правда, мне снова пришлось срочно уходить двойным прыжком. Даже после гибели хозяина его питомец варан продолжил преследовать меня. Навык бег повышен до 47 уровня. Пока я развлекал и уводил за собой на другой край арены приставучие удивительно шустрые присмыкающиеся, серия системных сообщений о получении опыта подсказала, что башкир прирезал всех искалеченных магов команды Вока. Собственно, на арене к этому моменту кроме агрессивного варана остались лишь 2 рыбочеловека-самурая, еще один не выжил после неудачной хирургической операции, скрывающийся где-то в невидимости призыватель демонов, да оглушенные и беспомощные викинги, к которых сейчас все скопом добивали розовые лисята. Даже маленькая Алиса участвовала в избиении и лупила своей кривой палочкой посохом по шлему пытающемуся подняться с земли ослабленному и замедленному тигру-берсеркеру. «Победа уже, считай, находилась у нас в кармане», как вдруг, пес, сзади, истерично заверещали хором мои крылатые помощницы, и я лишь в последний момент увернулся от атаки какого-то длинного темного щупальца с бесчисленными присосками и крюками-когтями. Быстро развернулся и опешил от увиденного. Дагон, морской демон 180 уровня, призванное существо. Треть арены занимало огромное покрытое чешуей существо с могучими перепончатыми передними лапами, на которые эта тварь опиралась, невероятной длины гибким хвостом и с зубастой башкой размером с междугородный автобус, два не выражающие никаких эмоций рыбьих глаза, каждый размером с тарелку спутниковой связи, ярко-синий топорщащийся гребень вдоль всей спины, но самым удивительным была борода внизу башки, состоящая из длинных и подвижных щупалец, которыми это чудовище сейчас тянуло в полную острейших зубов игл пасть схваченного варана 140 уровня. Миг, и приставучие присмыкающиеся скрылось в бездонной глотке. Получено 562-340 единиц опыта. Живоглот невероятных размеров. Непонятно, как призыватель демонов японской команды сумел вызвать существо сильнее себя на целую сотню уровней. Скорее всего, тут имело место необычное заклинание магии призыва, а специально заготовленный одноразовый артефакт, но в любом случае Дагон был серьезной проблемой. Справиться с настолько сильным существом – крайне нетривиальная задача, поскольку любые атаки меня или других розовых лисят против этого высокоуровневого гиганта будут неэффективными. «Что будем делать, командир?» – поинтересовался на секунду остановившийся возле меня башкир. «Прежде всего, не стоим на месте и постоянно перемещаемся. Дагону, судя по всему, абсолютно без разницы кого жрать, вон он тянет в пасть союзника из команды викингов и даже одного из самураев, так что пусть ловит наших врагов. Мы же попробуем найти мага, призвавшего это чудовище. Будем надеяться, что со смертью призывателя демон исчезнет, иначе у нас большие неприятности». Демону действительно было все равно, кого жрать, но серьезной проблемой стало то, что после поедания всех доступных целей Дагон переключился на розовых лисят, а его многочисленные гибкие щупальца доставали по всей арене. Приходилось постоянно двигаться и уклоняться, хаотично перемещаясь и меняя траекторию движения. В таких условиях Миранисса не могла остановиться и прочесть заклинание развеивания магии, чтобы вскрыть последнего из оставшихся на арене противников. Именно поэтому я не стал менял игровую помощницу Свиги на Вею, хотя последняя и более подходила для боя, так как давала дополнительные шансы к уклонению и парированию из-за эффекта руны переохлажденная вода. Но зато Виги позволяла обнаруживать находящихся поблизости невидимок, а это сейчас было куда ценнее. Я судорожно метался по арене, проверяя все возможные места даже возле самой пасти и хвоста Дагона. Ничего нет, пусто. Неужели призыватель демонов настолько ловок, что умудряется уходить от обнаружения мною и другими розовыми лисятами? Но как он это делает, ведь он же маг по игровому классу, а не вор и не боец, так что едва ли у него настолько прокачаны ловкость и скорость перемещения в скрытном состоянии. А между тем Дагон определил самую медленную из всех лисят и стал целенаправленно охотиться за Мираниссой, одну за другой лопая ее иллюзорные копии. Эльфийка с визгом металась по арене, судорожно создавая новые двойники, но демон устранял их быстрее, чем маг иллюзии успевала создавать. «Фантом, влепи по демону цепной молнией», — предложил я, и пусть не сразу, но эльфийка меня услышала. С посоха предпоследней копии сорвалась яркая молния, исчезнув в огромном теле Дагона и не причинив ему видимого вреда. Моментально последовала ответная атака, и атаковавшая демона зеркальная копия разлетелась со звоном разбившегося зеркала. «Да не обычной молнией бей, дуреха, а цепной!» — прокричал я, сам едва-едва уклонившись от просвистевших буквально в сантиметре от головы крючьев и присосок. «Давай, Миранисса, скорее!» Навык уклонения повышен до 45 уровня. Эльфийка решилась и остановилась, поскольку применение цепной молнии требовало сосредоточенности. Тут же тело девушки было оплетено гибким черным щупальцем, надежно схвачено десятками присосок и потащено к зубастой пасти, но маг иллюзий все же успела выпустить в противника цепную молнию. За неимением других целей, вторичными разрядами досталось и мне, и башкиру, но все же задуманного я добился, Одна из молний потянулась от огромного тела Дагона вертикально вверх и выбила из невидимости левитирующего на большой высоте призывателя демонов. Эльфдрау даже не успел сообразить, что обнаружен, как я уже метнулся к нему быстрым перемещением и на всю длину вонзил когти прямо под нижнюю челюсть. Получено 112 единиц опыта. Дагон моментально пропал, и истерично визжащая Миранисса упала с большой высоты на арену. Грым не успел ее подхватить. Скорее всего, наша храбрая волшебница болезненно ушиблась, но это сейчас было неважным. Главное, мы победили. Не все зрители в зале болели за нас, но устроенному командами кровавому шоу рукоплескали все, вой в зале стоял оглушительный. Грым, получивший за этот бой сразу 3 уровня, стал настоящей звездой матча. Очень многие зрители и игроки хотели сделать скриншот улыбающегося залитого кровью болотного тролля, не спешащего одеваться и прикрывать наготу. Эльфийка Миранисса же наоборот застеснялась потока внимания и бесчисленных комментариев в локальном чате, иногда достаточно скабрезных, а потому быстро оделась и все порывалась покинуть арену, уговаривая нас скорее заканчивать с формальностями и уходить. Свою долю славы получили и Алиса, и Башкир, ну и капитан победившей команды, разумеется. С балкончика второго этажа мне приветливо махала лапой и посылала воздушные поцелуи Риэури, сидящая за одним столиком с компанией каких-то хмурых полуволков в серых накидках с капюшонами. Харуми на первом этаже тоже прыгала от радости, совершенно позабыв о необходимости беречь левую ногу, с которой совсем недавно сняли гипс. Я приветливо махал трибунам и не спешил уходить с арены, поскольку у меня оставалось одно незаконченное дело. Да, над головой пиратского капитана Гы толстая шпа сверкала ярко-красная метка «Преступник». Капитан не удержался и поднял прилетевшую на его столик отсеченную голову Минотавра, что игровыми алгоритмами небесных клинков было расценено как кража принадлежащей мне вещи. Попался как неразумный нуб на элементарный развод. Я сотню раз проделывал подобное шидоукейном, чтобы получить право безнаказанно атаковать в защищенных локациях вроде крупных городов. Моя атака вора расценивалась в таких случаях как законные ответные действия, и НПС-стража не вмешивалась, как и другие игроки. Я еще раз осмотрел зал и кровожадно усмехнулся, обнажив острые зубы. Будет вам продолжение шоу. Я мгновенно экипировался, накинув полный комплект короля призрачных гулей. Быстрое перемещение. Полупьяный обрубы толстый ашпа даже ничего не понял, когда двуручный меч неожиданно вошел ему в грудь по самую крестовину. Одного попадания не хватило, чтобы убить столь сильного и живучего противника, но его заминкой я воспользовался и применил комбо-связку разбушевавшийся лесоруб, предназначенную как раз против таких крупных и неповоротливых врагов. Прошел и крит, и кровотечение, но главное сработал шанс парализации жертвы. Так что я, уже никуда не спеша и не вынимая фламберг из груди пиратского капитана, достал из инвентаря второй двуручный меч, доставшийся мне от ангела Златокудрова, капитана команды наемников. Никому не позволено брать мои вещи. Ты украл у меня голову Минотавра, за это я возьму твою. Резкий взмах и голова Гы толстая шпа покатилась по столику, роняя стаканы и бутылки. Навык когти повышен до 65 уровня. Навык двуручное оружие повышен до 31 уровня. Получен 140 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Доступен новый навык. Я убрал отрезанную голову в специальный мешок, не раз уже использовавшийся для таких целей. Снял с обезглавленной шеи золотой жетон берегового братства и обратился к ошарашенным и притихшим спутникам погибшего капитана. Все они являлись аграми или полуаграми по расе. Я был в своем праве и покарал вора. Или кто-нибудь из вас считает, что это не так? В таком случае приглашаю на арену поговорить по-мужски. Как раз и зрители собрались. Навык запугивания повышен до 35 уровня. Аура страха улучшена до 3 степени. Аура подавления улучшена до 3 степени. Желающих возразить мне не нашлось. Все компаньоны погибшего капитана один за другим подтвердили, что не имеют ко мне никаких претензий. То-то же. Я положил золотой жетон на стол и предложил великанам до вечера избрать нового капитана. И тут, когда я уж было расслабился, услышал за спиной насмешливый голос Муа, раскрывающегося в тени. А я вот совсем не против пообщаться с тобой на арене, пес из забытой стаи. Или может звать тебя Фенрир, как ты представился при нашей первой встрече. Глава 21. Сделка с леопардом. Вероятность победы в поединке с Муаром, скрывающимся в тени, составляет 16%, предупредила меня крохотная Виги, после чего уточнила: «Это я еще сделала поправку на показанную тобой в предыдущих боях неимоверную крутизну, пес. Так-то обычный расчет показывает вероятность победы всего лишь 2,5%, а шанс закончить бой без серьезных травм и вовсе нулевой». «Понятно. Хотя я и сам понимал безо всяких подсказок, что главу отделения Ордена Ассасинов региона Волчьей Пустоши нельзя отнести к заурядным противникам, справиться с которыми возможно одной левой. У Муары уровень превосходил мой нынешний сразу на 5 ступеней, и навыки наверняка были лучше прокачаны, и экипировка выглядела исключительно редкой и подобранной под определенный стиль боя. Что говорить, если мой нынешний доспех короля призрачных гулей этот смертельно опасный леопард посчитал ненужной дешевкой и сдал скупщику в лесном остроге. Но отвечать на вызов было нужно, и что-то мне подсказывало, что просто так от боя на арене оппонент не откажется. Вот что, котенок, я оскалился, показав острые зубы, и Муар невольно отступил на шаг. Никогда представители семьи Пасуккун не бегали от опасности, так что я готов помериться с тобой силой на арене. Но просто так за бесплатно рисковать жизнью все же считаю глупым. Ты серьезный противник, я это признаю, и бой предстоит жестокий, а потому у меня будет 2 условия. Только давай отойдем подальше от зрителей, чтобы не услышали наш разговор. Я указал на просторную арену, на которой Башкир и Алиса сейчас собирали лут с убитых врагов. Не бойся, Муар, в спину не ударю и внезапно не атакую. Даю слово. Леопард недовольно поморщился, но все же сделал шагов 7-8 в указанном направлении. Достаточно. Остановил я оппонента. Тут уже сфера безмолвия вокруг меня не даст подслушать нашу беседу. И давай для начала объясни, зачем тебе вообще потребовалось устраивать между нами поединок. Как это зачем? Ты убил моих подчиненных в поселке Рыбьи Ямы, а меня самого затем провел и выставил ослом. И что с того? Видишь ли, Муар, я много кого убил и много кого обхитрил. Но разве ты видишь очередь из желающих сразиться со мной на арене? Я обвел лапой, показывая на уже начавших покидать трибуны зрителей. Или вон посмотри, моя спутница Реури сейчас беседует с подозрительными полуволками, скрывающими свои характеристики какими-то предметами, а морды капюшонами. Я указал на группу зверолюдей на втором этаже, готов биться об заклад, что они из стальной короны и тоже имеют ко мне претензии. Но агенты секретной службы короля что-то не спешат выходить против меня на арену. Вышеописанные волки заметили, что я указываю на них лапой известному ассасину, и поспешили отвернуться, а затем и вовсе растворились в толпе выходящих с трибун зрителей. Муар, остающийся в тени же, несколько смутился от такого моего нестандартного ответа и привел другой аргумент. «Тебя заказали ордену ассасинов, я лишь выполняю заказ, это моя работа, допустим. Но насколько знаю, церковь Матери Волчицы, разместившая тот заказ где-то с неделю назад, с тех пор стала ко мне относиться значительно лучше и охоту отменила. Более того, церковь стала сотрудничать со мной и даже предлагать задания. Это во-первых. Во-вторых, разве в правилах ордена ассасинов вызывать противника на бой на арене в присутствии множества зрителей, а не атаковать внезапно со спины ничего не подозревающую жертву? Или ты решил сменить игровой класс с ассасина на гладиатора или бритера?» Муар промолчал, не находя контраргументов. «Я же продолжил свою речь. Из всего сказанного я делаю вывод, что причина тут совсем иная. Или убивать одним неожиданным ударом в спину настолько сильному ассасину наскучило, и тебе банально не хватает достойных соперников и живых эмоций. Или Муара, скрывающегося в тени, сейчас контролирует кто-то из сотрудников компании «Расколотая Империя Онлайн», и такое поведение главы отделения Ордена Ассасинов необходимо для развития сюжета в нужном направлении. И если я прав в своей догадке, просто подмигни, чтобы я перед тобой не распинался, как с неразумной неписью, а мы смогли поговорить по-человечески. Прошло 5 секунд, и я уж было решил, что ошибся в своем предположении, как вдруг смертельно опасный ассасин 145 уровня мне действительно подмигнул. Хорошо, тогда слушай. Понимаю, что зрителям турнира новичков нужен интересный контент, я способен его обеспечить. С твоей же стороны требуется организовать поединок тут на арене завтра в полдень. Поговори с эльфийкой, хозяйкой гостиницы или как вы это делаете, может командами служебными или еще каким образом, но в общем завтра нужны снова полные ревущие от исступления трибуны. 10% сборов за билеты я возьму себе в качестве гонорара за выступление на арене, на остальную сумму совершенно не претендую. Ну и организуйте нормальный тотализатор, чтобы можно было не только реальные деньги ставить, но и игровое золото. А теперь самое главное условие, из-за которого я и не предлагаю провести бой прямо сейчас. Мне от Муара требуется выполнение одного заказа, нужна голова капитана работорговца Турака Пучеглазова. Подожди, пес, перебил меня на полуслове собеседник. Все остальное вполне реально, но вот помогать тебе с квестом как-то слишком жирно, ты не находишь? Другие участники турнира могут возмутиться, когда узнают. Значит, сделай так, чтобы они не узнали. Да и вообще этот квест мне дала церковь Матери Волчицы, в интересах которой глава ордена ассасинов и сам работает. Так что будь на месте Муа, раскрывающегося в тени реальный НПС, я бы однозначно сумел его уговорить выполнить это задание, причем скорее всего даже бесплатно. Голова пиратского капитана мне нужна уже этим вечером, доставьте в мой номер в гостинице. Усек, тогда до встречи завтра тут же в полдень, а то меня вон твой начальник вызывает. Мне действительно призывно махал рукой высоченный белоснежный ангел, предлагая подойти к нему. Оставив Муа раскрывающегося в тени стоять в растерянности посреди арены, я подошел к администратору игры, как я уже понимал, занимающему высокий пост в корпорации РИА. Прежде всего, поздравляю с победой, заулыбался довольный ангел. Порадовал ты меня на этот раз устроенным качественным шоу. Даже жаль, что официальную трансляцию от лица корпорации не вели, успех был бы грандиозный. Держи, пес, это бонус. Ангел протянул мне приятно звякнувший монетами увесистый мешочек. Ну а теперь сама обещанная награда. Ценный совет. Крылатая фигура повела рукой, и вокруг нас образовалась матово-белая сфера, не пропускающая ни звуков, ни изображения. Маленький инсайт, пес. Сейчас у твоей команды розовые лисята 97 средний уровень ровно, и по этому показателю вы делите первое место с командой профессиональных киберспортсменов голубые койоты из региона Долина Грез. Ребята очень опытные и амбициозные, они не скрывают, что участвуют во всей этой драке в песочнице исключительно ради победы и получения главного приза, а потому никакое место кроме первого их не устроит. Впрочем, до волчьих пустошей койотам не добраться даже за двое суток. Так что пока этих конкурентов можете не опасаться, но ближе к самому финалу, если ситуация в корне не изменится, однозначно ждите гостей. Я кивнул, принимая информацию к сведению, администратор же продолжил. Еще вы подвинули шедших вторыми бессмертных из Трансильвании. Мне даже страшно называть те суммы, какие вливает в небесные клинки один их игрок, в интервью открыто называвший своей целью как командную, так и персональную победу в турнире. Как понимаешь, резким усилением пса из забытой стаи ты порушил все его грандиозные планы и нажил себе врага. Бессмертные сейчас находятся в регионе плато кентавров, но с их финансовыми возможностями и летающими ездовыми вивернами у всей восьмерки игроков прибыть на юг региона Волчьей Пустоши смогут всего часов за 9, максимум 10. Вот этих на месте розовых лисят я бы опасался больше всего и не задерживался в Новой Тартуге, где вы себя уже засветили. Ангел замолчал, видимо ознакомившись с какой-то поступившей информацией, а потом поднял на меня свое лицо. Насколько вижу, о поединке с лидером ассасинов ты уже договорился, директор оказался уже в курсе всех моих договоренностей с Муаром, скрывающимся в тени. Что ж, похвально, хотя неопытного сотрудника компании ты просто продавил своим напором, с твоей стороны можно было действовать и поделикатнее. Впрочем, неважно, шоу завтра на арене я организую. Но сразу должен предупредить, что управлять ассасином 145 уровня будет не тот рохля, с каким ты только что общался, а другой сотрудник корпорации, собаку съевший на игре именно за ассасина. Неужели Шедоукейн? Пошутил я, но ангел шутку не оценил и уставился на меня своими внимательными пронизывающими насквозь глазищами. С чего ты так решил, Григорий? О, назвал по имени, какое я указал при регистрации в игре. Надо же! Помнит, или засомневался в чем-то и снова проверяет меня. Да так, я пожал плечами и попытался беззаботно усмехнуться, хотя это и было не просто опытный игрок, собаку съевший в игре за ассасина. Именно Шедоукейн первыми приходит на ум. К тому же в недавнем интервью финскому журналисту он практически прямым текстом сказал, что работает на игровую корпорацию РИА, а небесные клинки объединяются с РИА. Вот я и предположил. Это не так, Шедоукейн не работает на расколотую империю онлайн. Резко рявкнул на меня разозлившийся администратор, отчего его фигура даже покрылась язычками золотистого пламени, но вдруг сменил гнев на милость и рассмеялся. хотя мысль забавная. Впрочем, если бы твоим противником действительно являлся Шидоукейн, завтра через минуту после полудня ты бы уже лишился своего играющего на хардкоре персонажа. Причем минута – это самый поздний срок, скорее всего смерть наступила бы раньше. Не скрою, после всей этой скандальной истории некоторые директора РИА подумывали связаться с Шидоукейном и предложить ему своего рода сделку. Но он находится в бегах, так что сделать это непросто. Меня так и подмывало вставить сейчас реплику, от которой у грозного ангела отвалились бы крылья, но я сдержался. Может, кто из директоров корпорации подумывал о контактах со скрывающимся игроком, но пока не увижу от них четкого предложения и гарантий, раскрывать свои карты явно рано. Ангел же вернулся к первоначальной теме беседы. Вообще-то результаты турнира официально обновятся только вечером. Но шум уже пошел, и тема на игровом форуме появилась, и запись боя можно посмотреть на японских каналах, а там уровни членов твоей команды видны. Так что усиление розовых лисят для всех заинтересованных сторон уже не секрет. Если вылетит прямо сейчас, в полдень завтрашнего дня бессмертные из Трансильвании уже могут быть в новой Тартуге, так что на твоем месте я бы заранее подумал о путях отхода из города. Впрочем, они далеко не последние, кому розовые лисята болезненно прищемили достоинство своим резким усилением. Ранее в пятерку сильнейших попадали еще идущие ноздря в ноздрю быки из Баффало и простые ребята из Киото, японский. Причем эти самые простые ребята оказались не такими уж и простыми. Полтора часа назад внезапно атаковав и перебив команду Дерлиц Тихелд, последний герой, немецкий, своих союзников по коалиции. И если быки от вас совсем далеко, то вот простые ребята проживают как раз в вашем регионе и вполне могут прийти за скальпами розовых лисят. И что хотел от тебя админ? Поинтересовался башкир, едва переговоры завершились, и фигура ангела бесследно исчезла, убрав вместе с собой и отгораживавший нас купол. Остальные розовые лисята, а также Риури с Харуми, тоже находились поблизости на арене и с нетерпением ждали от меня рассказа о беседе с администратором. Прежде чем начать разговор с командой, я наложил на все еще лежащие на арене и трибуне тела заклинание пленения души. Сработало лишь 7 раз из 16. Слабовато, даже менее половины успешных исходов получилось, хотя все равно результат был получше, чем в предыдущий раз. Черный камень душ в моем нагруднике заполнился на 9 из 100. Навык некромантия повышен до 3 уровня. Навык некромантия повышен до 4 уровня. Администратор дал совет ждать непрошенных гостей, честно признался и пояснил, что розовые лисята только что поднялись на первое место в турнире команд новичков, и это многим не понравится, когда они узнают. И голубые койоты, и бессмертные из Трансильвании, и простые ребята из Киото пойдут на все, чтобы сместить лисят с первой строчки рейтинга. Уж слишком ценная награда обещана за победу в турнире, а потому я предложил друзьям совместно подумать, что розовым лисятам делать дальше, как нам настолько усилиться, чтобы заезжие команды уже не рисковали с нами связываться, или куда завтра бежать из новой Тортуги, чтобы нас не нашли и не догнали даже на огнедышащих летающих вивернах. А почему бежать нужно только завтра, а не прямо сейчас? Робко поинтересовалась Миранисса, похоже, первый из двух вариантов для себя даже не рассматривающая. Пришлось объяснять, что у нашей группы имеется в новой Тартуге перспективное задание «Ужас черной кошки», где самого опыта напрямую предлагается может и не так много, но мы однозначно наберем его в процессе устранения пиратской команды галеры. Заодно боевые навыки прокачаем и уровни поднимем, что упрочит наши позиции в турнире. А кроме того, это задание очень важно лично для меня, поскольку завязано на как минимум 2 других, что позволит моему псу из забытой стаи дальше получать уровни и развиваться. Ну а самое главное, почему мы не уходим из новой Тортуги? Тут я тяжело вздохнул и указал на наблюдающую за нашей группой фигуру на 3-м этаже большого зала. Ассасины все же нашли розовых лисят и теперь просто так нас не отпустят. И чтобы не ожидать от этих убийц каждую секунду какой-нибудь подлянки, я согласился на поединок с их главарем Муаром, скрывающимся в тени. Тут же на арене завтра в полдень. Так что до этого времени уйти из города конкретно мне точно не позволит. Да и за вами скорее всего тоже будут следить. Наступило долгое тревожное молчание, затем Харуми спросила про моего оппонента, тот ли это жуткий леопард, который до дрожи испугал нас в поселке Старый Брод. Пришлось подтверждать, хотя боевого духа команде это, конечно, не добавило. Честно говоря, Справиться с таким грозным соперником даже мне проблематично. Но Муар допустил большую ошибку, согласившись перенести встречу на завтра. За имеющиеся в запасе сутки я усилюсь, прокачаю уровни, улучшу экипировку и подойду ко встрече уже с большей готовностью. Именно потому мне очень важно поскорее закончить с квестом на черную кошку и поискать другие задания, чтобы набрать опыта. Я немедленно отправлюсь в порт и поищу эту пиратскую галеру, предложила лопоухая Алиса. Смерив нашу храбрую малышку критическим взглядом, я с сомнением покачал головой. Порт в Новой Тартуге – крайне беспокойное место, где ошиваются пьяные матросы с пиратских кораблей, так что одна ты туда не пойдешь. Возьми Башкира, а лучше еще и Риури для силовой поддержки. Амиранис со Сгрымом пойдут посмотрят задание на доске объявлений гильдии авантюристов. Нам очень нужно что-нибудь групповое, что выполняется в самом городе Новая Тартуга или поблизости. Заодно пусть получит за нас всех награду за ранее выполненный квест «Нелегальный пост на Болотной Гате». Я замолчал, поскольку к нашей группе подошла, вихляя бедрами, татуированная эльфийка Дария ловкие пальцы, хозяйка гостиницы. Женщина довольно улыбалась. Мне сообщили о завтрашнем шоу. Тотализатор будет, и зазывалы уже отправлены в город сообщить горожанам о продаже билетов. Но я хотела спросить, вы у меня планируете ночевать, готовить вам номера? Миранисса Лучезарная поинтересовалась ценой и не сдержала бурных эмоций. По 50 золотых за комнату на одну ночь, откуда вообще такие грабительские цены взялись? Тут я наконец-то ознакомился с содержимым кошелька, который мне ранее передал администратор. Там оказалось ровно 500 золотых монет. Посчитав момент подходящим, я разделил награду на 5 участников недавнего боя на арене. Думал, это закроет финансовый вопрос с оплатой проживания в доме Ирла, но Миранисса, видимо пообщавшись с отцом в реале, все равно отказалась платить. «Тва-у-у-ря-ай!» – прогудел Грым, и волшебница перевела. «Успешное выполнение задания с галерой предполагает доставку одной девушки к ее отцу. А это значит, что вечером кому-то нужно будет ехать в поселок развязавшийся Булинь. Мы поедем, там и снимем комнату совсем недорого». То же самое после некоторых раздумий заявил и Башкир. Лишь лопоухая Алиса согласилась оплатить проживание, чтобы не беспокоиться о крыше над головой вечером. Мудрое решение. С улыбкой согласилась татуированная эльфийка. Приближается сильная буря. Уже сейчас на улице ветер прохожих с ног сбивает, а к ночи и вовсе начнется сущий ад. На улице остаться не получится, тем более что в такие бурные ночи морские демоны выходят на сушу и рыщут по улицам Новой Тартуги в поисках жертв. Все постоялые дома будут переполнены посетителями и закрыты. Горожане же прекрасно знают местную неспокойную публику и никого вообще не впускают к себе на ночь. Тем не менее, мои друзья свои решения не поменяли. Я же объявил, что сниму сразу 2 комнаты. Пес, я с Реей вдвоем не останусь. Это подлая змея. Начало было капризничать Харуми, но пресеклась на полуслове, поскольку все поняла. Постояла несколько секунд с округлившимися глазами, но затем уже спокойным голосом пожелала довольно ухмыляющейся бывшей подруге приятной ночи. Грым с Миранисцей удалились. Прежде же чем отправлять другую группу в порт на поиски интересующей нас галеры «Черная кошка», я поговорил с Риэйри. Да, меня сильно интересовало, о чем моя НПС-спутница разговаривала с подозрительными полуволками на балконе арены. Волчица отрицать очевидного не стала и призналась, что встретила тут в Новой Тартуге группу агентов «Стальной короны». Спрашивать их о миссии не стало, все равно бы не ответили, поскольку такую информацию запрещено раскрывать посторонним. Сама же на их вопросы ответила, что ушла из королевской организации и следует за своим избранником. Дальше произошел бой на арене, когда было не до разговоров, а после все ограничилось комментариями произошедшего и оценками силы пса из забытой стаи. Причем, по словам моей спутницы, агенты «Стальной короны» не высказывали ни малейшей враждебности и, очень на то похоже, не планировали меня преследовать и атаковать. Про Велену своенравную им рассказала, задал я вопрос в лоб, и Риури откровенно смутилась, но затем призналась, что столь важную для сохранения стабильности в государстве полуволков информацию конечно же сообщила, после чего группа агентов «Стальной короны» изменила свои планы и решила срочно покинуть Новую Тартугу. Риури же была обещана положительная рекомендация, если когда-нибудь решит вернуться в королевскую секретную службу, но силой тащить бывшую практиканту в родные пенаты они не собирались. «Скажи честно, пес, ты меня осуждаешь? Разве я поступила неправильно?» Ты поступила именно так, как тебя учили и натренировали. Стариков вот только жалко. Вреда от них уже не было никакого, жили себе спокойно, красивые цветочки выращивали. От борьбы за трон Велена своенравная давно отказалась, а сегодня утром и вовсе официально отреклась от короны. А Велена случаем не сказала, где эта самая корона запрятана. Задала неожиданный вопрос хвостатая девушка-ассасин. Смутьянка ведь украла древнюю реликвию и унесла с собой, чем и вызвала дальнейший кризис власти в королевстве. Я насторожился и попросил спутницу объяснить столь странный интерес. Ну не похоже было, что сама волчица до такого вопроса додумалась. Скорее всего, это были слова кого-то другого, кто с Рейюри недавно разговаривал и спрашивал о короне. Но тут моя спутница стала отрицать чужое влияние и заявила, что думает о моем собственном благе. Обладатель золотой короны резко повысит свою легитимность в глазах населения. Тебе, пес, это совершенно точно не помешает, если думаешь продолжать борьбу за трон. К сожалению, Велена о таком не говорила. Даже тема о короне в нашей со старухой беседе не поднималась. На самом деле это было совсем не так. Велена своенравная много что мне рассказала. В том числе призналась, что после череды военных неудач перед самым бегством из королевства приказала спрятать бесценную золотую корону в глубинах штольни возле Вульфберга, в которой ранее в прошлые века добывали самоцветы, основу экономического могущества королевства полуволков. Место было крайне опасным, поскольку появившиеся много лет назад невесть откуда в огромном количестве подземные чудовища пожрали шахтеров и прекратили добычу драгоценных камней, а за прошедшие десятилетия эти твари усилились и расплодились под землей в невероятном количестве. Шестеро храбрецов-ветеранов, все бесконечно преданные королеве умелые бойцы клана хранителей, спустились под землю и не вышли оттуда даже через 5 дней, посланная же за ними на разведку вторая группа бойцов также пропала. Ждать больше королева не могла и, предварительно казнив всех слуг, кто мог знать о месте захоронения древней короны, бежала на юг на территорию торговой республики хаджитов. Вот только знать об этом Рейюри, да и вообще кому-либо другому, было совершенно не обязательно. Ведь если король Джуним VII прознает о древней реликвии и сумеет ее раздобыть, легитимность престарелого монарха вырастет до 100, что будет означать окончательную победу семьи Хвайтпанг в гражданской войне и проигрыш всех остальных претендентов на трон, и меня в том числе. Глава 22. Ужас черной кошки. На улицах Новой Тортуги действительно жутко по-звериному завывал ветер, сметая с мостовых мусор и унося куда-то вдаль тучи пыли, листьев и сухих веток. Горожане же готовились к приближению бури, снимали натянутые тенты торговых палаток и рекламные вывески, убирали в дома уличную мебель, закрывали окна плотными деревянными ставнями. Впрочем, до обещанного хозяйкой гостиницы вечернего светопреставления было еще далеко, а потому, крепко держа Харуми за руку, я двинулся к центральному торговому району. Прежде всего, меня интересовала лавка магических рун. В сапоги короля призрачных гулей возможно было вставить 2 руны усиления, и этой возможностью нужно было обязательно воспользоваться. По дороге я раскидал 3 свободных очка характеристик, на 1 подняв ловкость, силу и телосложение. Также потратил 2 свободных очка навыков. Прежде всего, усилил в очередной раз свое основное оружие когти, взяв на этот раз шок уже 4 уровня. В предстоящем завтра на арене непростом сражении едва ли я смогу часто попадать по столь юркому противнику, так что усиление урона с каждым последующим попаданием было не настолько полезно, как дополнительный шанс оглушить врага и наложить на него разрушительное заклинание магии воздуха. 2 имеющееся очко навыков потратил на приобретение специализированного оружейного навыка клинки, не все же огромным мечом махать только лишь из-за сопутствующего навыка двуручное оружие. Навык зависел от характеристики ловкости, позволял эффективнее использовать любые виды колюще-режущего оружия, палаши, сабли, шпаги, мечи и прочее, кроме самых коротких вроде ножей, стилетов и кинжалов, за которые отвечал совершенно иной навык. Умение по мере прокачки добавляло и шанс попадания, и урон, и частоту ударов, а со временем позволяло использовать и сложные комбо-связки при работе с клинками. Однозначно пригодится моему персонажу, поскольку не одними когтями приходится драться. Мы проходили мимо лавки женских украшений и дорогих одежд из заморского шелка, как вдруг моя черно-бурая спутница остановилась у витрины словно вкопанная и попросила выдать ей причитающиеся деньги. Я без вопросов отсчитал кицуне 2000 золотых монет, а также добавил положенную с недавнего бонуса долю, и хотел было зайти вместе с Харуми на всякий случай, но лисичка заверила, что сама справится с покупками. Хозяйка торговой лавки, немолодая, но следящая за собой женщина Хаджит в стильном длинном платье цвета морской волны и аккуратных туфельках, заведение уже закрывало перед скорой бурей, но при виде перспективной покупательницы расплылась в приветливой улыбке и заверила меня, что обслужит дорогую гостью по высшему разряду. Я оставил Харуми примерять наряды и двинулся дальше по улице, где уже видел вывеску оружейника, а рядом лавку магических рун. Для начала занялся рунами. В сапоги прекрасно подошла руна ускорения, повышающая на 10% скорость передвижения и на 5% быстроту любых действий в бою, от откупоривания магических фиалов и применения алхимических бомб, до постановки блоков и нанесения ударов. Во второй слот обуви поставил руну «Эквилибрист», защиту от сбивания с ног и в полтора раза меньший расход очков выносливости на применение двойного прыжка, быстрого перемещения и всевозможных акробатических приемов. С учетом схожего бонуса у самих сапог короля призрачных гулей в итоге получалось, что пес теперь больше не ограничен выносливостью и может позволить себе перемещаться в бою, ну если и не бесконечно долго, то во всяком случае достаточно для большинства жизненных ситуаций. В лавку оружейника я заглянул следующей, достав из инвентаря два имеющихся неплохих двуручных меча, долго сравнивал их меж собой, желая оставить лишь один и улучшить для персонажа 140 уровня, а второй продать. В итоге сделал окончательный выбор в пользу третьего слегка изогнутого темного клинка, который увидел на витрине. Черный надати исчезнувшего капитана, уникальная древняя двуручная катана, проклятое оружие. Требования к характеристикам. Ловкость 100+, сила 100+, уровень персонажа 135+, урон 620-920 единиц. Зависит от характеристик и умений вашего персонажа. Урон по зверям и небронированным противникам плюс 40%, урон по противникам в легких кожаных, меховых или тканных доспехах плюс 25%, урон по противникам в тяжелых доспехах снижен на 50%.